Часть вторая. Практика. Глава пятая. Главное – не навреди. Хлебный тост и верный момент. Знать, когда – вот мастерство. Тут не угадать. Жаришь – видишь дым. И отними 5 секунд всего. Пит Хейн. Груки. Большинство психотерапевтов слишком хорошо знают, насколько сложной может быть работа с травмой, независимо от применяемой теории или методов. Всегда сохраняется риск того, что клиент станет подавленным, декомпенсированным, у него возникнут приступы тревоги и паники, флешбеки или, что еще хуже, ретравматизация. Довольно часто можно встретить сообщение о том, что во время сеансов психотерапии у клиентов возникают такие стрессогенные флешбеки, что процедурный кабинет ошибочно интерпретируется ими как место травмы, а психотерапевт воспринимается как ее виновник. Также нередки случаи, когда во время курса психотерапии травмы клиент становится настолько неспособен нормально функционировать в своей повседневной жизни, что иногда это даже заканчивается госпитализацией. Работа с травмой, по общему мнению, является гораздо более рискованной, чем другие области психотерапии. Между собой мы, профессионалы, говорим об имеющихся опасностях, но обычно не пишем о них. Риски, присущие психотерапевтическому лечению травмы, не являются новостью. Даже несмотря на то, что посттравматическое стрессовое расстройство, ПТСР, стало фигурировать в качестве официального диагноза лишь после выхода в свет DSM-3 в 1980 году. В 1932 году психоаналитик Шандор Ференци представил смелый доклад на 12-м международном психоаналитическом конгрессе в Висбадене. В нем он открыто признал, что психоанализ может приводить к ретравматизации. Некоторые из моих пациентов доставили мне много беспокойства и смятения. Они начали страдать от ночных приступов тревоги, даже от сильных кошмаров, а психоаналитический сеанс снова и снова перерастал в приступ истерии и тревоги. Он признал также, что обычный способ объяснения подобных явлений среди его коллег состоял в том, чтобы обвинить пациента в слишком сильном сопротивлении терапии или в том, что он страдает от такого сильного вытеснения, что обреакция и возвращение осознанности могут происходить только по частям. Но Ференци копнул глубже. Мне пришлось дать волю самокритике. Я начал прислушиваться к своим пациентам. Далее он предположил, что как преждевременные интерпретации, так и невысказанные чувства при контрпереносе могут привести к подрыву психотерапевтического процесса, включая декомпенсацию у пациента вплоть до галлюцинаторных повторений травматических переживаний. В более современной, но не менее смелой статье под названием «Детская травма, облегчение или повторное переживание» Онно Вандерхарт и Кэти Стил напоминают нам, что прямое обращение к травматическим воспоминаниям в процессе проработки не всегда полезно и иногда может нанести ущерб клиентам. Они полагают, что те клиенты, которые тяжело переносят психотерапевтические методы лечения травмы, основанные на прямой работе с воспоминаниями, могут по-прежнему получать пользу от тех методик, которые направлены на облегчение симптомов, повышение навыков преодоления трудностей и улучшение повседневной жизнедеятельности. Почему тогда терапия по исцелению травмы сама может стать травмирующей? Чаще всего клиент подвергается риску избыточного стресса и возможной ретравматизации, когда скорость психотерапевтического процесса выше, чем он способен выдержать. Обычно это происходит, когда в сознании выводится или вызывается больше воспоминаний, образов, фактов или телесных ощущений, чем клиент может обработать и интегрировать за один раз. Основным показателем чрезмерно ускоренной терапии является усиление возбуждения в вегетативной нервной системе, ВНС, клиента, превышающая его физические и психологические ресурсы, способные справиться с ним. Это похоже на автомобиль, несущийся с бешеной скоростью, и водитель не может найти или нажать на тормоз. О торможении и ускорении. В свое время я учила нескольких своих подруг водить машину. Уроки всегда проходили на моем автомобиле. Я сидела на пассажирском сидении, двойного управления не было. Немного беспокоясь о собственной безопасности, а также о безопасности моей ученицы и сохранности машины, я всегда начинала одинаково. Во-первых, прежде чем ученице позволялось трогать машину с места, я учила ее, как останавливаться и тормозить. Много-много раз она нажимала на педаль тормоза, пока движение не становилось автоматическим, точным и выполнялось уверенно, не глядя. Только когда ученица и я были уверены в ее способности рефлекторно найти педаль тормоза и остановить машину, я решала, что теперь для нее безопасно работать с педалью газа, и можно учиться медленно трогаться с места, периодически возвращаясь к педали тормоза. Стоп, поехали. Чем увереннее моя ученица становилась в управлении автомобилем и правильном торможении, тем большее ускорение в пределах ограничения скорости я могла ей позволить. Безопасное вождение предполагает своевременное и аккуратное торможение в сочетании с ускорением, которое способны выдержать водители транспортное средство, учитывая особенности дороги. То же самое верно и в отношении безопасности при психотерапии травмы. Психотерапевт не должен ускорять процесс излечения травмы или торопить клиента как можно быстрее добраться до болезненных переживаний, пока каждый из участников работы сначала не узнает, как нажимать на тормоз, то есть замедляться и или останавливаться на этом пути, и сможет делать это надежно, основательно и уверенно. Зачем тормозить, замедлять или останавливать процесс терапии? Симптомы ПТСР истощают человека. Как правило, у клиента с ПТСР периоды бешеной энергии чередуются с периодами истощения. Иногда процесс психотерапии затруднен, потому что у клиента просто нет ресурса, необходимого для того, чтобы сосредоточиться, противостоять и решать возникающие проблемы и задачи. Снижение гипервозбуждения как во время сеанса терапии, так и в повседневной жизни не только даст клиенту столь необходимое облегчение, но и позволит ему более эффективно отдыхать и восстанавливаться, что, в свою очередь, даст ему больше возможностей и ресурсов для встречи лицом к лицу со своим травмирующим прошлым. Предлагаю вам действенную аналогию. Сравнить человека с ПТСР со скороваркой. Неразрешенная травма в виде гипервозбуждения создает огромное давление как в теле, так и в уме. Современную скороварку, как только давление внутри нее повышается, становится невозможно открыть. Но если бы вы смогли, она бы взорвалась. Сначала вы должны медленно и постепенно стравить давление. Небольшая такая разрядка за раз. Тогда и только тогда вы сможете безопасно открыть скороварку. То же самое с ПТС и ПТСР. Если вы попытаетесь путем сильного давления на клиента поставить его лицом к лицу с его травмой, то рискуете получить взрыв, что в случае клиента может означать декомпенсацию, нервный срыв, серьезное расстройство или самоубийство. Однако при разумном применении тормозов и постепенного ослабления давления весь процесс психотерапии травмы становится менее рискованным. Каждого клиента необходимо оценивать индивидуально. Одни требуют более мягкого торможения, чем другие. Оптимально, чтобы темп терапии был не медленнее, чем необходимо, но и не быстрее, чем клиент может выдержать для сохранения своей ежедневной жизнедеятельности. Оценка и экспертиза. Определение того, с каким типом травмы и с каким типом травмированного человека вы работаете, имеет большое значение для определения плана лечения. Так Ленор Терр выделяла два типа людей, перенесших травму – тип 1 и тип 2. Первоначально ее классификация касалась только детей. Тип 1 относился к тем, кто пережил единичное травмирующее событие. Тип 2 – это те, кто подвергался травматизации неоднократно. Типизация ТЭР вполне применима ко взрослым, хотя в данном случае следовало бы увеличить количество категорий. Согласно ТЭР, следует различать два подтипа травмированных людей типа 2. Тип 2А – это люди, неоднократно переживавшие травмы, но тем не менее обладающие неким стабильным опытом, который наделил их достаточным количеством ресурсов, чтобы они могли отделять одно травмирующее событие от другого. Этот тип клиентов способен говорить об одной травме за раз и, следовательно, обращаться к одному травмирующему событию. Люди типа 2Б настолько перегружены многочисленными травмами, что не в состоянии отделить одно травмирующее событие от другого. Клиент типа 2Б начинает говорить об одной травме, но быстро ассоциативно перескакивает на другие. И так может продолжаться до бесконечности. Клиентов типа 2Б также можно разделить на две категории. Тип 2БР – это человек со стабильным прошлым опытом, но переживший столь сложные и подавляющие травматические переживания, что больше не в состоянии поддерживать свою жизненную устойчивость. Типичными клиентами такого типа являются люди, пережившие Холокост, что было описано в ранее упомянутом норвежском исследовании. Тип 2БНР – это, как пишет Шор, человек, который никогда не развивал свою эмоциональную устойчивость. Необходимость оценки типа травмы обусловлена прежде всего тем, что у каждого из клиентов разные терапевтические потребности, что особенно касается терапевтических отношений и переноса клиента на психотерапевта. Обычно люди типа 1 и типа 2 А требуют меньше внимания к терапевтическим отношениям и развивают менее интенсивный перенос на терапевта. Многие из них уже выработали ресурсы, которые могут быть задействованы в рамках долгосрочных, прозрачных взаимоотношений. Это не означает, что проблем с переносом не возникает совсем. Однако для людей такого типа терапевтические отношения играют второстепенную роль. А на переднем плане стоит потребность работы с конкретными травматическими воспоминаниями. После первоначального собеседования и оценки клиента типа 1 и типа 2 А обычно могут быстро перейти к непосредственной работе с травмирующим инцидентом, инцидентами, который привел их к психотерапевту. С другой стороны, для клиентов типа 2Б восстановление ресурсов посредством терапевтических отношений будет необходимым условием перед непосредственным обращением к травматическим воспоминаниям. При типе 2БР терапевтические отношения помогут заново познакомить клиента с ресурсами, которые у него уже были, но с которыми он потерял связь из-за сложного и подавляющего характера пережитых им травм. С клиентом типа 2БНР терапевтические отношения могут составлять всю терапию, создавая ресурсы и формируя устойчивость, которую он никогда не развивал прежде. Особые потребности обеих категорий клиентов типа 2Б мы дополнительно обсудим в следующем разделе, посвященном терапевтическим отношениям. Существует еще один тип клиентов, который заслуживает упоминания, когда мы говорим о клиентах, переживших травматический опыт. Это клиент с множественной симптоматикой ПТСР, который при этом не сообщает ни об одном событиях, которое давало бы возможность квалифицировать его состояние соответственно данному диагнозу. Скотт и Стрэдлинг предложили дополнительную диагностическую категорию, которую они называют длительным стрессовым расстройством – PDSD. Хронический длительный стресс в годы развития вследствие отсутствия заботы, хронических заболеваний, неблагополучной семьи и так далее, может негативно сказаться на вегетативной нервной системе, заставляя ее постоянно функционировать на грани борьбы, бегства или оцепенения. Потребности клиентов этого типа часто напоминают потребности клиентов типа 2БНР. В таких случаях наиболее эффективным будет предложить сходный метод лечения. В обоих случаях терапевтические отношения могут сформировать навыки преодоления трудностей и эмоциональную устойчивость, которые не развились в период развития. Роль терапевтических отношений в психотерапии травмы. В психотерапии травмы может наблюдаться тенденция фокусироваться в процессе работы на отдельных травматических инцидентах, а не на общем воздействии травмы на межличностные, в том числе и терапевтические отношения клиента. Для некоторых клиентов такой перекос может быть конструктивен, в то время как для других он может быть вреден. Важно рассмотреть, по крайней мере вкратце, роль терапевтических отношений в психотерапии травмы, отдельно остановившись на индивидуальных потребностях клиентов, переживших ее. Кроме того, в работе с терапевтическими отношениями важную роль играет тело, поскольку оно может быть очень информативным. Наблюдение за признаками возбуждения вегетативной нервной системы, паттернами напряжения и интенциональными движениями. Так Левин назвал небольшие мышечные сокращения, которые могут указывать на незавершенное или невыполненное поведенческое намерение. Может дать представление о воздействии взаимоотношений между терапевтом и клиентом на терапевтический процесс. У некоторых клиентов выход на травму может происходить при переносе, иногда проявляясь в виде психологических симптомов, например, недоверия, иногда в виде соматических симптомов. Шор предполагает, что переживания внутри терапевтических отношений кодируются в основном как имплицитное воспоминание, часто вызывая изменения в синаптических связях этой системы памяти, отвечающих за сближение и привязанность. Внимательная работа с терапевтическими отношениями с некоторыми клиентами помогает трансформировать негативные имплицитные воспоминания, связанные с отношениями, создавая новый позитивный опыт привязанности. Когда это удается, клиент усваивает новое представление о заботливых отношениях, закрепляя их как в уме, так и в теле. Это не изменит прошлое клиента, но даст ему новый соматический маркер. Когда он будет размышлять об отношениях или захочет вступить в них в будущем. В случае успеха позитивная привязанность к терапевту может превратить привычное избегание или страх межличностных отношений в стремление к формированию здоровых контактов. Терапевтические отношения. Передний план или фон? Общепризнано, что терапевтические отношения имеют решающее значение для успеха любой психотерапии. Это не в меньшей степени относится и к психотерапии травмы. Однако здесь их значимость будет вариативна. Работа с травматическими воспоминаниями не должна начинаться до тех пор, пока терапевтические отношения не станут безопасными для клиента, и клиент не почувствует себя с терапевтом в безопасности. Многие клиенты проходят этот этап довольно быстро, иногда даже ко второму или третьему сеансу. Другим потребуется несколько сеансов. Для работы с такими клиентами далее мы предложим принципы и инструменты, которые помогут подготовить их к трудностям, связанным с погружением в травматические воспоминания согласно той модели терапии, в которой работает психотерапевт. Есть также большое количество переживших травму клиентов, для которых создание безопасной среды в рамках терапевтических отношений займет очень много времени. В некоторых случаях работа над чувством безопасности в этих отношениях может составлять большую часть терапии, отодвигая непосредственную работу с травмой на второй план. Для таких клиентов будет важно развитие и наращивание ресурсов. Осознание тела, торможение, упражнения по напряжению и расслаблению мышц, формирование ресурсов и личных границ, осознанность и так далее. Работа с травмой не избегается, с ней просто нельзя работать напрямую. При данной схеме большая часть травмирующего материала будет возникать во взаимодействии между терапевтом и клиентом. Когда это происходит, травма устраняется посредством переноса, который клиент развивает по отношению к терапевту, а также посредством реакции контрпереноса терапевта. Такой вид психотерапии травмы часто бывает непрост. Тем не менее, если и терапевт, и клиент хотят и могут довести это до конца, результат бывает достоин всех трудов. Что отличает данные типы клиентов? Почему терапевтические отношения являются наиболее важным аспектом их терапии? Что произойдет, если терапевт неправильно оценит ситуацию и преждевременно начнет напрямую работать с травмой? Терапевтические отношения наиболее важны при работе с клиентом типа 2Б. В эту категорию входит то, что Джудит Герман называет комплексным посттравматическим стрессовым расстройством – КПТСР. Как обсуждалось ранее, эти клиенты перенесли такую массивную, множественную травму, что им не хватает ресурсов и устойчивости, необходимых для того, чтобы любая прямая конфронтация с травматическими воспоминаниями была конструктивной. У всех таких клиентов в той или иной форме в опыте фигурирует предательство доверия. Многие клиенты из этой группы так или иначе пострадали от других людей, либо из-за нерадивого отношения к ним и пренебрежения в раннем возрасте, либо вследствие виктимизации в любом возрасте. Жестокое обращение, нападение, изнасилование, инцест, война, пытки, насилие в семье и так далее. Чем раньше это происходит в жизни, тем больший ущерб наносится способности доверять другим людям. Когда виктимизация происходит в чуть более зрелом возрасте, на первый план выходит проблема предательства ранее сложившегося доверия. В некоторых случаях причиной также могут послужить дефекты развития, пренебрежительные отношения или другие нарушения привязанности. Как обсуждалось в главе 2, нарушение чувства привязанности может способствовать предрасположенности человека к развитию ПТСР или других расстройств. С клиентами, перенесшими межличностную травму, решение проблемы доверия в терапевтических отношениях приобретает огромное значение. Клиенту, который никогда не мог доверять другому, понадобится шанс такое доверие сформировать. Человеку, чье доверие было обмануто, понадобится шанс его восстановить. Оба процесса требуют времени. Без доверия невозможно конструктивно противостоять травмирующим воспоминаниям. Только после установления доверия к терапевту у клиента появляется союзник, с которым он может противостоять своим травмам. Если с травматическими воспоминаниями начать работать до того, как это доверие сформировано, клиент, столкнувшись со своими травмами, часто снова, окажется с ними один на один. При таком условии травма не только не устраняется, но и может значительно усугубиться. Аффект и регуляция боли. Несмотря на то, что Аллан Шор не рассматривает проблему доверия напрямую, его обширная работа в области формирования ранних связей и привязанности содержит много ключей, которые можно использовать для построения доверия с клиентом типа 2Б. Шор утверждает, что связь между опекуном и младенцем необходима для того, чтобы ребенок развил способность регулировать свои собственные эмоции. Он полагает, что эта способность с течением времени растет благодаря взаимодействию ребенка и опекуна и имеет 3 важные фазы. Сонастроенность, нарушение сонастроенности и восстановление сонастроенности. В основном главное взаимодействие ребенка и опекуна происходит, когда они находятся лицом к лицу друг к другу. Поскольку это происходит на приемлемом для младенца уровне, он остается в контакте, сонастроен. Когда уровень возбуждения становится слишком высоким, либо из-за волнения, либо из-за гнева или неодобрения со стороны опекуна, младенец разрывает контакт, нарушение сонастроенности. Когда уровень возбуждения ребенка снова снижается до приемлемого уровня, он восстанавливает контакт с опекуном, обычно на более высоком уровне возбуждения, чем был ранее. Восстановление сонастроенности. Этот тип взаимодействия формирует основу привязанности и может иметь решающее значение для развития способности ребенка, а затем и взрослого, регулировать стресс, эмоции и боль. Когда 6-летняя Тони упала и поранила ногу, ей было очень больно. Кроме того, она была очень напугана, когда ее отвезли в отделение неотложной помощи, чтобы наложить швы, и попросили ее мать оставаться снаружи. У Тони началась истерика. Наконец, доктор позволил ее матери встать в дверях, чтобы Тони могла ее видеть. Тони живо вспоминает, как при виде матери ее ужас и боль резко уменьшились. Пока доктор обрабатывал ее ногу, Тони не сводила глаз с матери. Подсказок для терапевтических отношений много. Большинство терапевтов знакомы с их функцией регулирования аффектов. Нестабильные клиенты часто в течение какого-то периода времени, при стрессе или любом расстройстве, бегут к своему психотерапевту и, едва завидев его или услышав его голос по телефону, успокаиваются или плачут от облегчения. Бывают клиенты, которые между сеансами могут успокоиться, просто услышав голосовое сообщение от психотерапевта. Сонастроенность, нарушение сонастроенности и восстановление сонастроенности. С некоторыми травмированными клиентами типа 2Б существует интересный казус. Их доверие к терапевту может вырасти после некоего конфликта. Подозрение в предательстве или другом, порой кажущемся в виде нарушения. При условии, что за этим следует восстановление отношений, то есть происходит цикл нарушения сонастроенности и восстановления сонастроенности. Когда риск конфликта высок, хорошей идеей может быть подготовка клиента к возможным случаям кажущегося предательства или иного проступка со стороны терапевта. Конструктивное планирование вероятности таких событий может иметь большое значение для превращения их в конструктивные, если они произойдут. На протяжении всей жизни Фрэнк не мог положиться ни на кого, кроме себя самого. Оба его родителя были алкоголиками, а отец, к тому же, и очень жестоким человеком. Фрэнк проявлял отчаянную независимость и боялся близости. Он также отличался эмоциональной неустойчивостью. У него часто возникали проблемы с работой, так как он был склонен к эмоциональным вспышкам. Первая часть психотерапии была посвящена повышению его стабильности, формирование ресурсов, как физических, так и психологических, играло важную роль на ранних этапах нашей совместной работы. Однако найти межличностные ресурсы было непросто. Уровень доверия Фрэнка кому бы то ни было был очень низким. С самого начала я считала Фрэнка стопроцентным кандидатом на преждевременное прекращение терапии из-за какого-нибудь конфликта, нарушения сонастроенности. Однако прежде чем затронуть эту тему, я ждала, пока у нас сложатся хоть какие-то отношения. Во время одного из первых сеансов я обсудила с Фрэнком вероятность того, что в какой-то момент во время психотерапии он может так разозлиться на меня, что захочет все бросить и уйти. Он согласился, что такое возможно. На самом деле это как раз и случилось при работе с тремя предыдущими психотерапевтами. Я обсудила с Фрэнком концепцию Шора о сонастроенности, нарушении и восстановлении сонастроенности, объяснив, что нарушение сонастроенности не только предсказуемо, но и желательно. Без этого не было бы возможности для перенастройки, которая необходима для укрепления отношений. Что, спросила я, требовалось ему в те моменты, когда он не мог уладить свой гнев с предыдущими терапевтами? Он утверждал, что его предыдущие психотерапевты отказались нести какую-либо ответственность за то, что он чувствует, что они не хотели видеть, что они с ним сделали, и самое главное – извиниться. Обсуждение этого с Фрэнком до того, как это фактически произошло, дало мне много информации об особенностях его личности, а также о психологических травмах, которые он перенес. Он даже смог рассказать, что боль от жестокости его отца меркнет по сравнению с отсутствием у того каких-либо угрызений совести за содеянное. Фрэнк так и не получил от отца ни одного извинения. Несколько недель спустя, когда мне пришлось перенести встречу из-за болезни, Фрэнк пришел в ярость, почувствовав себя брошенным. Он отменил свою следующую встречу, оставив мне голосовое сообщение, что позвонит мне, если и когда захочет назначить еще одну. Поскольку мы заранее подготовили почву, я спокойно связалась с ним и напомнила ему о том, что мы когда-то с ним проговаривали. Я предложила ему прийти хотя бы один раз, чтобы мы могли обсудить случившееся. Он согласился, но все еще был очень зол. На сеансе он долго разглагольствовал на тему того, что произошло. Когда он, казалось, излил из себя все, что мог, я отважилась извиниться за то, что не была доступна в тот момент, когда он нуждался во мне. Он был настроен скептически и потребовал подтверждения того, что я действительно имела в виду то, что сказала, а не просто формально извинилась из-за того, что он рассказал мне про своих прежних терапевтов. Когда я заверила, что вижу и слышу боль под его гневом, и искренне сожалею, что не была рядом с ним, он заплакал. Придя в себя, он смог принять мои извинения, и наша совместная работа продолжилась. Это был наш первый, но далеко не последний опыт нарушения и восстановления сонастроенности. Другая разновидность нарушенной сонастроенности может возникнуть, когда клиент переносит воспоминания об обидчике на терапевта и начинает испытывать страх в присутствии терапевта. Когда такое происходит, терапевт должен помочь клиенту провести тест на реальность и разделить эти две реальности. Такой тип переноса не способствует исцелению травмы, поскольку клиент нуждается в терапевте как в союзнике. Если оставить клиента томиться в такого рода ложной сонастройке, это может очень пагубно сказаться на процессе терапии, закрепляя у клиента страх и убежденность в том, что находиться в безопасности просто невозможно, нигде и никогда. Существует множество способов исцеления травмы. Значение терапевтических отношений в психотерапии травмы зависит от индивидуальных потребностей и особенностей клиента. Оценка типа клиента, а также текущего уровня его жизненного функционирования, поможет определить, какую степень внимания следует им уделять в рамках терапии. Безопасность в жизни клиента. Первое правило любой психотерапии травмы – безопасность. Это относится не только к обстановке, в которой проходит психотерапия, но и к жизни клиента. Невозможно устранить травму, когда клиент живет в небезопасной или травмирующей среде. Исцеление травмы подразумевает работу с защитными механизмами, которые помогали удерживать ее. Если человек все еще живет в небезопасной или травмирующей ситуации, это будет невозможно или нежелательно делать. В таком случае первый шаг – помочь клиенту быть или чувствовать себя в безопасности. Это продиктовано здравым смыслом. Например, женщина, жертва домашнего насилия, должна быть изолирована от жестокого мужа. Клиенту, подвергшемуся нападению в своем доме, возможно, потребуется установить дополнительные дверные и оконные замки. Жертве изнасилования, возможно, придется подождать, пока насильник будет осужден и заключен в тюрьму, и так далее. Другая стратегия повышения уровня безопасности в жизни клиента – выявление и временное устранение как можно большего, насколько это разумно и возможно, количества триггеров. Иногда клиенты могут протестовать против устранения триггеров, настаивая на том, что им нужно научиться жить со своими страхами. Однако зачастую они нуждаются в передышке, которая приходит с устранением триггера, чтобы позже иметь возможность справиться с ним, если он вновь возникнет. Временное удаление триггера иногда уменьшает или устраняет его воздействие. И позднее он может быть возвращен в жизнь клиента практически без последствий. Вот подобный пример. Родни часто страдал от приступов деперсонализации, когда он буквальным образом терял чувствительность собственной кожи, что было очень пугающим переживанием. Я предположила, что он может восстановить ее с помощью прохладного душа. Разница температур может вернуть ощущение периферии тела и кожи. В принципе, согласившись с этой идеей, он, тем не менее, сказал мне, что не хотел бы ее пробовать, так как боялся принимать душ. «Так», — сказала я, — «а что ты обычно делаешь вместо этого?» «Я просто задерживаю дыхание и все равно принимаю его быстро-быстро, как только могу», — ответил он. Он ежедневно подвергал себя этой пытке. В тот момент меня меньше интересовало, почему он боялся душа, чем то, как убрать этот ежедневный ужас из его жизни, дав ему некоторое облегчение. Расспрашивая дальше, я обнаружила, что он не боялся воды или мытья, только душа. Я спросила его, может ли он вымыть голову в кухонной раковине и принять ванну с губкой? Да, и то, и другое воспринималось спокойно. Если бы проблема заключалась в самом купании, потребовалось бы немного больше изобретательности, чтобы обеспечить ему некоторое облегчение в рамках приемлемых норм гигиены. Мы договорились, что он перестанет принимать душ, по крайней мере, на 3 недели. Через 4 недели он сообщил мне, что возобновил ежедневный душ. Ему все еще это не очень нравилось, но он больше не испытывал страха. Убрать триггер на короткий промежуток времени оказалось достаточно, чтобы ослабить его хватку. В терапевтической обстановке. Никакая психотерапия травмы не может и не должна проводиться в отсутствии развитых, надежных отношений между клиентом и терапевтом. Разумеется, клиент не может полностью доверять новому психотерапевту. Да это и нецелесообразно. Однако должно быть достаточно оснований для доверия и некоторое время, чтобы каждый привык к другому. Некоторые случаи неудач психотерапии можно объяснить преждевременным внедрением методов, иногда во время первой встречи. Прежде чем будут применены методы психотерапии травмы, должен пройти по крайней мере 1 сеанс, а лучше минимум 2 или 3, чтобы дать клиенту время познакомиться с терапевтом и укрепить доверие к нему. Однако общего правила не существует. Некоторым клиентам могут потребоваться годы, прежде чем они будут готовы перейти от построения отношений к непосредственной работе с травмирующими воспоминаниями. Формирование и повторное знакомство с ресурсами. Чем больше ресурсов у клиента, тем легче проходит лечение и тем более обнадеживающим является прогноз. При сборе анамнеза рекомендуется в равной степени обращать внимание как на травмы, так и на ресурсы. Прежде чем приступать к сложному курсу психотерапии травмы, желательно оценить возможности клиента и сформировать те, которых недостает, хотя, конечно, некоторые из них будут создаваться по мере прохождения курса. Существует 5 основных классов ресурсов – функциональные, физические, психологические, межличностные и духовные. Функциональные ресурсы включают в себя что-то практическое – безопасное место для жизни, надежный автомобиль, дополнительные замки и так далее. Кроме того, во время психотерапии травмы может потребоваться такой ресурс, как договор о безопасности с клиентом. Эта идея проистекает из транзактного анализа. Клиент, переживший травму, часто сталкивается с ситуациями, которые отражают проблемы, исследуемые в терапии. Это в чем-то мистическое, хотя и вполне рядовое явление. Так клиент, работающий с травмой, полученной в результате автомобильной аварии, чуть не врезался в другую машину на дороге. За клиентом, работающим с последствиями изнасилования, кто-то идет следом поздним вечером и так далее. Популярный термин для обозначения подобного явления – синхроничность. Договоры о безопасности могут быть полезны в таких обстоятельствах. Может быть полезно, например, заключить с клиентом, страдающим ПТСР после автомобильной аварии, договор о том, что он будет уделять особое внимание безопасному вождению. Физическая сила и ловкость являются примерами физических ресурсов. Для некоторых клиентов в дополнение к психотерапии травмы будут полезны силовые тренировки, повышающие мышечный тонус. Для других подойдет отработка защитных движений, например, обучение самообороне. В целом, наращивание физических ресурсов даст многим клиентам чувство уверенности. Вот пример. Дэниел ощущал повышенную тревогу с тех пор, как пережил сильное землетрясение. Он был постоянно настороже, плохо спал и даже испытывал проблемы с принятием водных процедур. Он чувствовал, что всегда должен быть готов к следующему землетрясению. Пока он говорил, я заметила диссонанс в его позе. Казалось, он удобно откинулся на спинку стула, но его ноги стояли на полу таким образом, что это наводило на мысль о готовности вскочить и бежать. Когда я указала ему на это, он согласился, что никогда не мог расслабиться. Он всегда был на низком старте, чтобы нырнуть под ближайший стол или бежать к дверному проему в поисках защиты. Кроме того, прямо в тот момент, когда он говорил об этом, его сердцебиение участилось, а руки вспотели. Я спросила его, выполнял ли он какие-либо из этих защитных действий. Он сказал, что нет. Я предложила ему сделать это сейчас, следуя импульсу, который уже был заключен в его ногах. Он так и сделал, бросившись к двери моего кабинета. Он распахнул ее и присел в дверном проеме. Я посоветовала ему повторить это движение несколько раз. От стула к дверному проему, приседая там. После трех повторов я поинтересовалась его пульсом и влажностью рук. Они нормализовались. Я посоветовала Дэниелу продолжать практиковаться дома и на работе, находя лучшие маршруты в безопасные места. К следующей неделе его сверхбдительность значительно ослабла, поскольку к тому времени он закрепил в своем теле защитные приемы, необходимые для безопасности во время землетрясения. Психологические ресурсы включают в себя, но не ограничиваются ими, интеллект, чувство юмора, любопытство, творческие способности, к ним относятся художественные и музыкальные таланты, и почти все защитные механизмы. Таким образом, защитные механизмы мы рассматриваем как позитивные стратегии совладания, коими они когда-то и являлись. Каждый защитный механизм представляет собой позитивный ресурс. Единственными исключениями являются способы защиты, которые наносят вред другим людям. Каждый способ защиты когда-то был, обычно успешный, попыткой обезопасить себя. Проблема с защитным механизмом заключается не в самом механизме, а в том, что он односторонний и, следовательно, является ограничивающим. Чего не хватает каждому защитному механизму, так это выбора его противоположности. Вот три примера. Пример первый. Защитный механизм отступления сам по себе не является проблемой. Каждому из нас время от времени приходится отступать. Однако, когда человек отступил и изолировал себя от других, после ему трудно или невозможно взаимодействовать с людьми, и он оказывается в невыгодном положении. С другой стороны, человек, который боится оставаться один и всегда должен находиться в компании других людей, не способен наслаждаться одиночеством, и его состояние также нельзя назвать оптимальным. Пример второй. Человек, который, испытывая стресс, всегда выражает свой гнев, способен защитить себя, но чаще всего ценой отталкивания от себя других. Хотя человек, который не может выразить гнев, не оттолкнет от себя других людей, он может быть не в состоянии защитить себя, когда это необходимо. Обе стратегии – это ресурсы. Пример третий. Многие позавидовали бы человеку, который способен настолько отключиться от манипуляций стоматолога, что болезненное вмешательство можно выполнять без анестезии. Но, конечно же, неконтролируемая диссоциация такого масштаба может вызвать проблемы в других областях его повседневной деятельности. Что необходимо в таком случае, так это помочь клиенту научиться контролировать свою диссоциацию, сохраняя способность обращаться к ней, когда это полезно, например, у стоматолога, и при этом полностью присутствовать в настоящем моменте, когда это безопаснее или полезнее, например, за рулем. Решить проблему ограничивающего эффекта защитного механизма можно не его устранением, а развитием его противоположности, как для баланса, так и для возможности выбора стратегии. Кроме того, такой позитивный подход помогает клиенту, который испытывает стыд за свои защитные реакции. Социальная сеть клиента, которая включает в себя супруга, супругу или партнера, других членов семьи и друзей, является основой межличностных ресурсов. Кроме того, воспоминания о значимых людях из прошлого клиента может вызвать положительные чувства и ощущения. Друзья, родители, бабушки и дедушки, учителя и соседи – все это может быть мощным ресурсом, который можно использовать для облегчения терапии. Животные также относятся к этой категории. Домашние животные часто являются мощным источником ресурсов, особенно если они есть у клиента на момент проведения терапии, но часто им могут быть и прошлые домашние питомцы. Например, любовь Алекс к скалолазанию закончилась трагически. Она серьезно упала, получив сотрясение мозга и перелом руки. 4 года спустя ее все еще преследовали образы того падения. Иногда она просыпалась в холодном поту посреди ночи. Рассказывая мне об этом, она побледнела, ее дыхание участилось. Ее муж не проявил тогда никакого сочувствия. Он никогда не одобрял ее выбор вида спорта и был зол, когда она получила травму. То, что воспоминания о несчастном случае все еще преследовали ее, служило для него гарантией, что она больше не будет заниматься альпинизмом. Когда мы исследовали последствия несчастного случая, Алекс вспомнила, что чувствовала себя полностью покинутой мужем. Его реакция была для Алекс хуже, чем ее физические травмы. Она вернулась домой из больницы, нуждаясь в уходе и заботе, а он был слишком зол, чтобы оказать ей эту помощь. Он обеспечивал ее основные потребности, но отказывал ей в заботливой поддержке, в которой она так нуждалась. «Как вы это пережили?» — спросила я. «Знаете, — сказала Алекс, — не думаю, что я бы смогла, если бы не мой золотистый ретривер. Соло оставался со мной днем и ночью, покидая меня лишь на короткое время. Я попросила ее вспомнить о внимании Соло сейчас. Где он лежал? Как ощущалась его шерсть? Могла ли она вспомнить тепло пса?» Вспомнив свой контакт с Соло, Алекс успокоилась и тихо заплакала. Она была тронута, вспомнив о любви собаки к ней. Ее дыхание нормализовалось. Лицу вернулся цвет. Духовные ресурсы включают в себя веру в высшую силу, приверженность религиозной практике и общение с природой. Иногда терапевту, чья система убеждений отличается от системы убеждения клиента, трудно использовать духовные ресурсы клиента. Необходимо смириться с этой реакцией контрпереноса, поскольку духовные ресурсы могут быть очень мощными помощниками в исцелении травматических состояний. Кроме того, некоторые жертвы травмы чувствуют себя преданными своими убеждениями. Для таких людей восстановление утраченных отношений с духовными основами станет решающим шагом на пути к исцелению. Иногда, помогая клиентам с ПТСР взглянуть на то, как они прожили свою жизнь и пережили свой травматический опыт, психотерапевт открывает для них дополнительные ресурсы исцеления. Любой человек, переживший травму, внес какой-то вклад в свое выживание, даже если это было оцепенение или диссоциация. Понимая это, многие обнаруживают, сколько ресурсов у них есть на самом деле. Эффект от такой работы может быть очень благоприятным. По крайней мере, видение клиентам своих ресурсов может предотвратить отчаяние. Например, 50-летнему Арнольду грозила госпитализация. Нисходящая спираль его состояния после травматического инцидента, связанного с работой, привела его к убеждению, что он совершенно безнадежен и беспомощен. Он боялся, что его способность справляться хоть с чем-нибудь в жизни настолько деградировала, что больница была его единственным вариантом. Жена заставила его позвонить и записаться ко мне на прием, и ей пришлось отвезти мужа, поскольку сильная тревога не позволяла ему прийти одному. Поначалу Арнольд мог только жаловаться на все, что он потерял. Он больше не мог работать, он потерял друзей, все от него отказались, он все время беспокоился, он ничего не мог сделать для себя. Я подхватила этот его последний комментарий и заметила. «Я вижу, что вы чисто выбриты. Кто брил вас сегодня?» «Ну, я, конечно», — ответил он. «А кто вас одевал?» — спросила я. «Я оделся сам», — ответил он, немного насторожившись. Я продолжала настойчиво вопрошать. «А кто накормил вас завтраком?» «Я почти ничего не ел», — заявил он. «Я поняла», — ответила я. «Но что вы ели? Кто вас кормил?» «Ну, конечно, я», — ответил он, начиная немного раздражаться. К концу нашего сеанса Арнольд немного приободрился. Он настолько убедил себя в полной беспомощности, что забыл, что все еще вполне способен позаботиться о своих основных потребностях. Конечно, этот единственный сеанс не был исцелением, но это был тот микрошаг, который позволил Арнольду все же остаться дома. Оазис, якорь и безопасное место. Оазис. Многие люди, пережившие травму, получают пользу, занимаясь чем-то, что дает им возможность от своей травмы отдохнуть. Для каждого это будет что-то свое. Однако все отвлекающие действия имеют некоторые общие черты. Оазис – это занятие, требующее концентрации и внимания. Просмотр телевизора и чтение чаще всего неэффективны, так как во время этого легко погрузиться в собственные мысли. Хорошо работают те действия, которые еще не стали для человека автоматическими. Так вязание может быть эффективным занятием, но не для тех, кто занимается им всю свою жизнь. Если, конечно, не выбран чрезвычайно сложный узор. Для кого-то эффективным средством будет ремонт автомобилей, для других – садоводство. Многие находят, что для них хорошо работают компьютерные игры или пасьянсы. Независимо от того, какая активность выбрана, ее эффективность, как оазиса, будет видна по повышению контроля над собственным телом, по снижению гипервозбуждения, а также прекращению внутреннего диалога. Якорь. Концепция якоря берет свое начало в нейролингвистическом программировании, НЛП, но позже была адаптирована для использования в других методах лечения травмы. По сути, якорь – это любой конкретный материальный ресурс, в отличие от внутреннего ресурса, такого как уверенность в себе. Предпочтительно выбирать якорь из жизни клиента, чтобы можно было использовать положительные воспоминания для работы как с его телом, так и с психикой. Якорем могут быть человек, бабушка, любимый учитель, супруг, животное, любимый домашний питомец, место, дом, уголок природы, объект, дерево, лодка, камень, деятельность, плавание, походы, садоводство. Качественный якорь – это такой, который дает клиенту ощущение в теле и эмоциях, облегчение и благополучие. При работе с травмой каждому клиенту полезно установить по крайней мере один якорь, который можно было бы использовать как тормоз всякий раз, когда психотерапия сталкивается с затруднениями. В качестве якоря можно внедрить и ранее замеченный ресурс. Например, я заметила, что когда Синтия рассказывала мне о своей лучшей подруге во время оценочного интервью, ее поведение изменилось. Она вошла в офис, как бы извиняясь, настороженная и подозрительная. Она сидела сгорбившись, встревоженная и бледная. Однако, говоря своей подруге, Синтия буквально воспряла. Ее голова выпрямилась, а грудь расширилась. На щеках появился цвет, а дыхание стало ровнее. Я отметила галочкой свои заметки о ее подруге. Позже, во время интервью, Синтия сильно побледнела, рассказывая мне о многочисленных травматических эпизодах, которые она пережила. Она отметила, что ее сердце бешено колотится. В этот момент я прервала ее и предложила вернуться к тому, о чем она упоминала ранее. «Как звали вашу подругу? Я забыла записать. Расскажите мне о ней немного больше». Простое упоминание имени ее подруги уменьшило чрезмерное возбуждение Синтии. Во время разговора о ней на лицо Синтии вернулся румянец, и она сказала, что ее сердцебиение успокоилось. Когда она немного расслабилась, ей стало легче перечислить травмирующие инциденты, о которых, по ее мнению, я должна знать. Якорь также можно использовать для того, чтобы придать травматическому событию другой оттенок, изменяя не сам факт, а внутреннее ощущение. Еще один пример. На следующем сеансе психотерапии с Синтией я снова смогла привлечь в качестве ресурса ее лучшую подругу. Синтия дрожала, рассказывая о жестоком обращении со стороны своей матери. В том эпизоде она была напугана и слишком слаба, чтобы защищаться. Я спросила ее, как бы изменился этот инцидент, если бы там была твоя лучшая подруга? «Ну, это невозможно», — ответила Синтия. «Я тогда ее не знала». Я настаивала. «Разумеется, но что бы изменилось, если бы она была там в то время?» «Ну, она бы точно остановила мою мать. Моя подруга крупнее моей матери. Она бы точно одолела ее». «Представь сейчас в этом эпизоде свою подругу», — предложила я. «Что ты чувствуешь в своем теле?» «Я чувствую себя спокойнее», — Синтия заплакала. «Жаль, что ее там не было. Это было так ужасно!» Это были тихие, целительные слезы. Синтия впервые почувствовала скорбь о том, насколько все было плохо. Установка якоря, особенно из текущего периода жизни клиента, никоим образом не изменяет его реальность. Но это может создать новый образ, новые ощущения и помочь отделить прошлую травму от настоящего. Поставить якорь очень просто. Когда возбуждение становится слишком сильным, психотерапевт просто меняет тему. «Давай остановимся ненадолго. расскажи мне о...» И вставляется якорь. Связь можно углубить путем подачи сенсорных сигналов, связанных с якорем. Одна из самых больших трудностей применения якоря – научиться прерывать поток клиента. Когда становится понятно, насколько якорение помогает процессу, и психотерапевт, и клиент легче идут на такие прерывания. Якоря позволяют обращаться к трудным воспоминаниям, периодически снижая базовый уровень гипервозбуждения вместо его нарастания. Каждый раз, когда используется якорь, гипервозбуждение уменьшается. Когда после такого перерыва клиент вновь обращается к своей травме, это происходит на более низком уровне возбуждения. Таким образом, травматическое воспоминание может быть полностью проработано, не боясь, что гиперактивность выйдет из-под контроля. Цепочка следующая. Обращение к травме, гипервозбуждение, якорь, снижение возбуждения. Безопасное место. Безопасное место – это специальный якорь. Впервые он был использован в гипнозе для снижения стресса при работе с травматическими воспоминаниями. Безопасное место – это имеющееся в данный момент или вспоминаемое место защиты. Предпочтительно, чтобы безопасное место было реальным, земным местом, которое клиент знает или знал когда-то в жизни. Тогда при воспоминании о нем будет иметься соматический резонанс. Виды, запахи, звуки и так далее. Связанные с этим образом, записанные как следы сенсорной памяти, что сделает его очень доступным и полезным для клиента. Клиент может представить свое безопасное место во время стресса и тревоги, или его можно использовать как якорь, чтобы уменьшить повышенное возбуждение во время сеанса терапии. А если ничего не работает? Некоторые клиенты не в состоянии представить и или использовать успокаивающий якорь или образ безопасного места. Каждый раз, когда они начинают представлять себе что-то из этого, каким-то образом происходит смешение образа, и якорь начинает казаться небезопасным. Такое может возникнуть, когда клиент считает, что не он контролирует фантазию, а фантазия контролирует его. Например, клиент с заботливыми бабушками и дедушкой в качестве якоря внезапно вспомнит, как они его разочаровали. Или клиент испугается, что на безопасную лесную поляну могут вторгнуться. Когда такое происходит, психотерапевту необходимо откровенно поговорить с клиентом, для начала напомнив ему, что это собственная фантазия клиента, и он может сделать с ней все, что захочет. А затем объяснив, что требуется не идеальный якорь или безопасное место, а те, которые в достаточной степени работают. Воображаемым безопасным местом и безопасным человеком можно управлять так, как это невозможно сделать с реальными местами и людьми. Например, можно ограничить якорение лучшими или идеальными воспоминаниями о бабушке и дедушке. Другая возможная стратегия – представить вокруг безопасного места в лесу барьер, видимый или невидимый, и или часовых, выставленных для защиты. Воображаемые дополнения, служащие для усиления успокаивающего эффекта якоря или безопасного места, в этих обстоятельствах часто бывают полезными. Проблемы с переносимостью положительного воздействия также могут ограничить полезность якоря или безопасного места. Небольшой процент клиентов будет испытывать беспокойство, воображая или действительно находясь в позитивных ситуациях или сенсорных состояниях. Для некоторых пациентов с ПТСР очень трудно отличить реакцию нервной системы на положительные эмоции. Счастье, возбуждение и так далее. От реакции тревоги. Учащенное сердцебиение и дыхание могут сопровождать и то, и другое. Тренировка осознания своего тела помогает это различать. Так беспокойство обычно сопровождается бледностью лица и понижением температуры конечностей, тогда как радостное возбуждение и счастье обычно сопровождаются приливом крови к лицу и повышением температуры кожи. Проблема с переносимостью позитивных эффектов возникает также, если клиент боится испытывать хорошее чувство, поскольку ожидает, что оно не продлится долго. Здесь опять же может быть полезной тренировка осознанности тела, которая поможет осознать, что ни одно эмоциональное или соматическое состояние не длится вечно. Умение отслеживать приливы и отливы соматических ощущений поможет укрепить понимание того, что у эмоциональных состояний также есть свои приливы и отливы. Важность теоретических знаний. Один из способов, которым психотерапевт может повысить безопасность терапии травмы, это знать теорию травмы. Когда психотерапевт знает, что он делает и почему, он менее склонен совершать ошибки. Знание теории полезней, чем знание техники, поскольку техника может дать сбой, но теория вряд ли вас подведет. Если хорошо разбираться в теории травмы, даже не обязательно знать много техник, поскольку идеи для введения клиента будут возникать из понимания и применения теории к конкретному человеку в определенный момент времени в связи с имеющейся травмой. Более того, когда психотерапевт хорошо разбирается в теории, становится возможным адаптировать терапию к потребностям клиента, а не требовать от клиента адаптации к требованиям конкретной психотерапевтической техники. Иногда действенным будет даже рассказ клиенту об основах самой теории. Это особенно полезно в случаях, когда клиент имеет в анамнезе множественные травматические эпизоды и не готов к использованию техник. Приведу два примера. Пример первый. Уже какое-то время Фред пытался связать свои изнурительные физиологические реакции с побоями, которым он подвергался в детстве. Умом он понимал, что между ними должна быть какая-то связь, но никак не мог ее уловить. Однажды он пришел на сеанс психотерапии очень подавленный. Он беспокоился, потому что стал замечать в себе суицидальные наклонности, что было для него необычно. Когда мы исследовали его чувства и подключили осознанность тела, он начал плакать. «Дело не в том, что я хочу умереть, просто я чувствую себя таким мертвым внутри». В моем сознании сформировалась картина. Я спросила его, видел ли он когда-нибудь мышь, пойманную кошкой. Выросший в сельской местности, он видел это много раз. Он помнил, как мышь притворялась мертвой. Я попросила его порассуждать о поведении мыши, что привело к разговору о вегетативной нервной системе и реакции оцепенения. Он был очень тронут, быстро оценив талант мыши выживать, прикидываясь мертвой. Он вспомнил, что делал то же самое много раз в ответ на побои. Через несколько минут после того, как я дала ему возможность впитать в себя эту информацию, она сработала. Фред понял, что у него вовсе не суицидальные приступы. Он всего-навсего подключается к своей собственной мыши. Его облегчение было ощутимым. Этот сеанс стал катализатором для всей его последующей терапии. Найдя положительное объяснение своей мертвости, он стал меньше бояться идентифицировать другие свои телесные ощущения и их связь с его травматическим прошлым. Ранее пугающие ощущения стали не врагами, а друзьями. Пример второй. Скотт пришел на терапию, когда ему было чуть за 20. Его проблемой была неуверенность в себе. Это мешало ему сдать экзамен по вождению. Он много раз проваливался и поэтому чувствовал себя неудачником. Все его друзья сдали экзамены и уже водили машину. Его родители были расстроены и не могли понять, в чем была проблема. Учитель вождения заметил, что иногда Скотт вел машину довольно грамотно. Но в другое время мог даже не заметить рядом с собой грузовик. Учитель был в растерянности. При более тщательном погружении в проблему во время нашей первой встречи Скотт описал свое состояние как нечто схожее с диссоциацией. Он отключался и терял представление о том, что делает и куда движется. Как только Скотт описал мне этот феномен, сходная диссоциация началась у него прямо на сеансе. Он забыл, что собирался сказать, сильно побледнел и слышал мой голос очень издалека. Я сменила тему, вспомнив что-то позитивное из того, о чем он упоминал ранее, и он стабилизировался. Затем он, наконец, ухватил нить того, что намеревался сказать. Записав историю его кейса, которая включала в себя несколько случаев более ранних травм, я приступила к объяснению функции ВНС и феномена диссоциации, Скотту было легко увидеть свою диссоциативную реакцию и предположить ее причину. Результат был впечатляющим. К следующему сеансу он перестал думать о себе как о бестолковом и бесперспективном водителе. Он понял, что его трудности с вождением были вовсе не потому, что с ним что-то изначально было не так, а потому, что у него был какой-то прошлый опыт, который все еще оказывал на него негативное влияние. Он смог объяснить это своим родителям и друзьям, которые теперь поняли его состояние. Удивительно, но он смог использовать информацию и опыт управления диссоциацией, полученный во время сеанса, для уменьшения своей диссоциации во время вождения. Он переключал свои мысли на что-то позитивное и затем мог сосредоточиться на дороге. Скотт был настолько успешен в своих попытках, что вскоре после этого смог сдать экзамен. Сам Скотт, его инструктор, родители и друзья были поражены. Более того, по мере того, как восприятие Скоттом его проблемы менялось, связываясь с одним из прошлых травматических происшествий, а не с врожденной бездарностью, его самовосприятие также трансформировалось. Он начал видеть себя не неуклюжим дураком, а человеком, у которого есть прошлый опыт, с которым нужно работать. Этот сдвиг придал Скотту смелости взяться и за другие задачи, как физические, так и межличностные, которые он ранее считал для себя непосильными. Разумеется, такие резкие изменения случаются не так часто. Но все же для многих теория — это ключ, открывающий доступ ко множеству ресурсов. Уважение индивидуальных различий. Вероятность терапевтической ошибки снижается, если понимать, что один и тот же прием или техника не будут работать одинаково для двух разных клиентов. Когда техника не работает, психотерапевту нужно искать неудачу в выборе, в применении или во времени использования техники, а не в клиенте. Учитывайте также, что то, что нужно этому клиенту, возможно, вами еще не обнаружено. Такой подход удержит психотерапевта от обвинений клиента в сопротивлении терапии. Кроме того, любому психотерапевту, работающему с ПТСР, рекомендуется освоить более чем один метод лечения. Это даст больше возможности адаптировать терапию к потребностям клиента, а не наоборот. И, конечно же, психотерапевт должен быть готов к тому моменту, когда лучшая техника – это отсутствие техники. Иногда самое эффективное средство – это просто побыть с клиентом и поговорить о мирских вещах. 10 основ безопасности при психотерапии травмы. Следующий перечень содержит наиболее важные моменты безопасности при психотерапии травмы, суммируя основные положения данной главы. Первое. Первое и главное – обеспечьте для клиента безопасность как непосредственно во время терапии, так и за ее пределами. Во-вторых, необходим хороший контакт между терапевтом и клиентом. Работайте над ним, даже если это займет месяцы или годы. Это необходимая предпосылка для работы с травматическими воспоминаниями и для применения любых психотерапевтических методов. В-третьих, и клиент, и терапевт должны сначала отработать тормоз, прежде чем применять акселератор. В-четвертых, выявляйте и используйте внутренние и внешние ресурсы клиента. В-пятых, рассматривайте оборону или защиту как ресурс. Никогда не избавляйтесь от стратегии преодоления или защиты. Вместо этого старайтесь создавать больше вариантов. В-шестых, рассматривайте процессы травмы как скороварку. Всегда работайте над тем, чтобы уменьшить давление. В-седьмых, адаптируйте терапию к клиенту. Не ждите, что клиент адаптируется к терапии. Для этого нужно, чтобы терапевт был знаком с несколькими теориями и методиками лечения. В-восьмых, имейте обширные теоретические знания, как в сфере психологии, так и в области физиологии травмы и ПТСР. Это снизит количество ошибок и позволит вам, как психотерапевту, самому создавать техники, адаптированные к потребностям конкретного клиента. В-девятых, относитесь к клиенту с учетом его индивидуальных особенностей. Не осуждайте его за несоответствие или за неудачи терапии. Не ждите, что один и тот же метод даст одинаковый результат у двух клиентов. В-десятых, психотерапевт должен быть готов временами, а иногда даже в течение всего курса терапии, отложить в сторону все без исключения техники и просто поговорить с клиентом. Принципы и методы формирования ресурсов клиента, замедление процесса терапии и применение тормозов будут описаны в следующих главах.